Все дело в количестве и качестве стрессовых ситуаций. Если жизнь непрерывно подкидывает одну за другой сильные отрицательные эмоции, и в головном мозгу зарождается связанный с ними стойкий очаг застойного возбуждения, получивший название доминантного, то этот очаг возбуждения центральной нервной системы тормозит работу других нервных центров и дезорганизует регулирующее влияние нервной системы на все стороны деятельности организма, и прежде всего на психоэмоциональную. Этот застой сопровождается вегетативными и эндокринными возбуждениями. В частности, разлаживается работа высшего центра вегетативной регуляции, гипоталамуса, который ведает сном, аппетитом, тонусом сосудов, температурой, постоянством внутреннего обмена веществ. Дальше уже дело индивидуальное. Возникнут ли у человека гипертоническая и ишемическая болезнь сердца, бронхиальная астма, сахарный диабет или язва желудка и так далее и тому подобное. Еще и еще раз. Эпизодические конфликтные ситуации не несут большой опасности для здоровья. Опасны длительные, непрерывные или часто повторяющиеся острые конфликтные ситуации, переходящие в устойчивые формы. При этом эмоциональный стресс из физиологической защитной реакции становится патологической. Следовательно, наши усилия должны быть направлены на ликвидацию длительных, повторных конфликтных ситуаций. Американские экономисты обратили внимание на то, что массовые стрессы подрывают экономическое положение корпораций. Их издержки выражаются как в падении производительности труда, так и в прогулах и баснословном росте медицинских расходов. Некоторые их специалисты считают, что стрессы в целом обходятся экономике Соединенных Штатов Америки в 150 миллиардов долларов в год. И коль скоро на карту поставлены миллиарды, компании и фирмы начинают принимать свои меры. Десятки из них открыли сейчас для своих сотрудников курсы для борьбы со стрессами, представляя работникам самую разнообразную помощь. Аналогичная ситуация сложилась и в другой великой промышленной державе – Японии. И в плане воздействия стрессов на широкие народные массы, и в плане стремления смягчить эти воздействия. На способах этих я остановлюсь чуть дальше, ибо они, к сожалению, весьма актуальны и для нас, а пока о причинах этого недуга. Почти 70% токийцев в возрасте от 40 до 65 лет жалуются на регулярно испытываемые ими стрессовые состояния. По мнению токийского психиатра Тору Секия, возросшее за последние десятилетия в полтора с лишним раза число самоубийств среди лиц среднего и пожилого возраста в значительной степени предопределено стрессами, которые порождены прежде всего форсированным ускорением производства, стремлением повысить курс йены по отношению к американскому доллару. Большинство японцев имеет в год не более недели оплачиваемого отпуска, и по свидетельству агентства Киода Цусима, 16-часовый рабочий день – обычное явление в большинстве банков и страховых компаний. Спрашивается, тот ли это общественный идеал, к которому мы должны стремиться? Вот еще одно сообщение. Японцы захватили мировое лидерство в такой сфере, которая не может вызвать у них особых восторгов. Данные Всемирной организации здравоохранения свидетельствуют, что Япония к концу 80-х годов вышла на первое место в мире по расходам на лекарства на душу населения. Согласно докладу этой организации, среднестатистический японец принял таблеток, микстур и прочих медикаментов на сумму $116, что в 3 с лишним раза больше, чем было десятилетия назад. Соединенные Штаты, которые собираются догнать Японию и в этом смысле, показали $110. Согласно данным специальной группы по исследованию психоневрологических отклонений в Токийском медицинском институте Сикай, японский труженик с понедельника по пятницу спит не более 6 часов 46 минут в сутки. Это на 1 час 20 минут меньше, чем в 50-х годах. Поскольку общий для всех развитых стран процесс интенсификации труда требует все большего напряжения физических и душевных сил, становится понятно, почему за 6 часов 46 минут восстановить работоспособность не удается. Вот почему важной потребностью для каждого работающего японца, оказывается возможность снять стресс.